Здесь с копьями кресты святые исходные. Кровь Господа здесь продают в разлив, благие чаши в шлемы превратив. Кончается терпение Господне, когда б на землю Он пришел сегодня, Его бы окровавили, схватив, содрали б кожу с плеч Его святых и продали бы в первой подворотне. Мне не нужны подачки лицемера, Творцу преуспевать не надлежит. У новой эры новые химеры, за будущее чувствую я стыд. Иная, может быть, святая вера, опять всего святого нас лишит.